Глава 257. Морская звезда тысячи глаз. День спустя Лилин встретился со старушкой из семьи Бактилии еще раз. Однако сейчас она выглядела бледной и в плохом состоянии, словно вообще не отдыхала. При виде Лилина ее глаза будто бы ожили, и она произнесла низким голосом: «Я могу предоставить тебе технику медитации высокого уровня, принадлежащую нашей семье. Однако хочу сперва кое-что прояснить. Техника не завершена. Для ее практикующих существуют строгие ограничения. Если ты станешь ее тренировать, то можешь столкнуться с последствиями. Это моя проблема. Просто передай мне технику медитации, и я передам тебе способ удаления проклятия». Проще некуда. Облокотившись на удобную спинку кресла, Лилин сжал ладони в замок и спокойно произнес: «Хорошо, но сперва мы заключим контракт в присутствии Ока Суда». Выпрямилась в ответ старушка: «Разумеется, я еще тебе не верю», — Лилин кивнул. «Давай начнем». Старушка оставила кое-что и ушла. Лилин поднялся со стула, начал возиться с золотым хрустальным шаром и погрузился в глубокие мысли. Какая интересная техника медитации. Он бегло взглянул на содержание техники медитации, которую оставила ему старушка. В связи с контрактом в присутствии Ока Суда, она не думала обманывать его, хотя Лилин и знал, что у нее припасено несколько трюков. К примеру, она либо преувеличила, либо преуменьшила некоторые факты. Судя по словам Хейдера, маги-мужчины в семье Бактили, что насильно практиковали эту технику, погибли от потери рассудка. Тем не менее, все ее описания походили на последствия, описанные в технике медитации, точнее помутнение рассудка. Старуха также преувеличила эффекты тренировки данной техники медитации, искажая тот факт, что практикующий сможет схватить несколько смутных фрагментов будущего, чтобы сложить их в картину самого будущего. Убедившись в ужасающих эффектах техники медитации высокого уровня, позволяющей заглядывать в будущее, большинство магов без колебания начинали тренировать ее, но затем они попадали в ловушку старушки. «Умно, но на этом и все», — заметил Лилин, играясь с хрустальным шаром, в котором была записана информация о технике медитации. Поскольку техника медитации оказалась настоящей, то она подкреплялась подтверждением со стороны Ока Суда. Она совершила лишь несколько незначительных изменений в последствиях, чтобы тройной глаз не обвинил ее. Однако, в глазах Лилина поступки старушки выглядели шуткой. Тем не менее, тот факт, что сюда замешана возможность предсказывать будущее, весьма тревожен. Благодаря духовной силе сверхъестественного мира, человек может увидеть фрагменты видений, связанных с будущим. Лилин почесал свою щеку. Он кратко прошелся по сведениям техники медитации, в ходе практики которой маги получали уникальную форму духовной силы. По мере развития духовной силы маг мог получить некие изображения касательно будущего. В целом результаты оказались поразительными, но, к сожалению, техника не завершена. «И чип, как проходит процесс сканирования и записи?» — про себя спросил Лилин. «Бип. Информация о технике медитации «Священное пламя» была записана. Ввожу в базу данных техники медитации. Информация классифицирована как 5 звезд», — последовал ответ и чипа. «Сканирование показало, что процесс с незавершенности техники составляет по крайней мере 79-52%. Если ее практиковать, то в результате произойдет нарушение психики. Шансы возникновения биполярности 98%. 98%. Тогда проблемы наверняка возникнут». Лилин был просто шокирован, но, придя в себя, спросил: «И чип, возможно ли завершить технику медитации?» Он подозревал, что строгие ограничения к телу и родословной, а также ужасные последствия, идут от незавершенности самой техники. Если большая часть сведений будет завершена, то и большинство проблем исчезнут сами по себе. «Бип. Ввиду отсутствия информации касательно техник медитации высокого уровня, завершить данную технику невозможно», — последовал очевидный ответ и чипа. Он ничего не мог здесь поделать. Техники медитации высокого уровня связаны с жизнью и смертью организации или семьи магов. Даже с его нынешними силами он смог получить лишь две техники подобного уровня. Первая оказалась техника учения Кимоина, а второй — незавершенная, священное пламя. Основываясь на своих предположениях, и чипу требовалось огромное количество образцов и анализов для сравнения. Только затем он сможет проанализировать все выводы и завершить технику медитации священного пламени. 10 техник медитации высокого уровня. Лилин протяжно вздохнул. Он не был уверен в том, что даже на всем южном побережье найдется так много техник подобного уровня. С его нынешней силой он не сможет заполучить каждую из них. Неважно, техника медитации высокого уровня – это техника медитации высокого уровня. Она бесценна. Лилин погладил золотой хрустальный шар, но внезапно черный туман появился внутри его рук. Кача, кача. По поверхности хрустального шара пошли трещины, и он на глазах превратился в облачко пыли. Вся информация о священном пламени уже была записана в базе данных Ичипа, и он уже ее не потеряет. Нет больше нужды хранить этот хрустальный шар, а Лилин, разумеется, подозревал старушку в хитрых трюках, поэтому и решил уничтожить его. Лаборатория внутри комнаты Лилина. Как один из двух лидеров ветви садов четырех сезонов в секретном плане равнин Вечной реки, ему несложно было заполучить лучшую комнату и лабораторию для своих нужд. Данная лаборатория предоставлялась для магов-лидеров команд. Здесь находились лучшие приспособления и новейшие технологии внешнего мира. Ни одна из лабораторий его предыдущего мира не могла сравниться с подобной. Сейчас Лилин стоял перед большим, серебряным экспериментальным столом. На его поверхности лежал черный угольный брикет. На его поверхности присутствовало множество впадин, в центре которых находились темно-зеленые жемчужины, излучающие ослепительно яркий свет. Этот предмет оказался одним из самых драгоценных ингредиентов главного хранилища садов четырех сезонов, окаменевшая плоть морской звезды тысячи глаз. Получив информацию о его имени и использовании от формации духа, Лилин стремительно нашел для себя лабораторию и приготовился перейти к опытам. Плоть морской звезды тысячи глаз уже превратилась в окаменелость. Будет весьма проблематично извлечь полезные части из нее. Мне понадобится много зелий. К счастью, у меня имеется. Лилин усмехнулся, доставая мистическую пробирку из кармана. Заполучив в свои руки пространственный магический артефакт высокого ранга, сделанный из кожи белоглазого змея пустоты, Лилин все свои пожитки складывал в него. Избавившись от своего багажа, Лилин выглядел немного худощавым. Вся пробирка была сделана из стекла, а жидкость внутри нее имела весьма странный цвет. Верхняя половина оказалась окрашена в оливковый цвет, а нижняя половина в серый. На границе цветов даже просматривалась четкая черта. Высокоранговое зелье реакции. Даже в древние времена данное зелье являлось одним из самых ценных для пробуждения жизненной энергии, сокрытой внутри предметов. Формула для создания данного зелья присутствовала среди базы данных формаций духа. Поскольку некоторые из ингредиентов уже не найти в нынешние времена, то и формула зелья не была засекречена. Для Рейнольда она не представляла особого интереса, но Лилин отличался от него. Он получал множество ресурсов во время разграбления добычи, и поэтому он легко собрал все необходимые ингредиенты. А что до исчезнувших ингредиентов? К счастью, Лилину удалось найти их. Когда он был помощником три уровня и исследовал сады Дилана, он не только заполучил технику медитации высокого уровня и книгу о великом змее, но также еще и получил несколько крайне ценнейших растений. Данные ингредиенты оказались слишком ценными, поэтому Лилин не смел прибегать к их использованию. Он предпринимал различные меры, чтобы сохранить их свежесть. Однако теперь, заполучив формулу для приготовления древнего зелья высокого уровня, он вдруг пришел к осознанию, что некоторые из исчезнувших ингредиентов уже давно у него в наличии. Слишком большая удача. Теперь, когда он собрал все ингредиенты, а также совпавший факт, что он является высокоспециализированным мастером зельеварения, приготовить зелье оказалось не слишком сложно. Закончив с некоторыми песнопениями, он открыл пробирку, а по комнате тут же разнесся гнилостный запах. Капля за каплей Лилин аккуратно поливал зеленые жемчужины морской звезды тысячи глаз. Лилин крайне осторожно совершал свои движения, равномерно смазывая жидкостью каждую жемчужину. Как только последняя капля оливкового зелья оказалась использована, окаменелость вдруг начала дергаться. «Пробудись!» – произнес одними губами Лилин, а в его взгляде вспыхнуло волнение. Он воспользовался древним языком Байрона, который явно черпал силы из сверхъестественного мира. Вен, невидимые силы окутали внутренности морской звезды тысячи глаз, а само зелье испарялось, создавая черные и белые газы. Черный и белый газ слились в воздухе, формируя множественные черные и белые глаза. Вуш, раздался звук, напоминающий приливную волну, а плоть морской звезды тысячи глаз затряслась, и с нее начал спадать слой камня. ТСС, зеленые глаза моргнули. Те оливковые жемчужины в углублениях на самом деле оказались глазами морской звезды тысячи глаз. Начать глубокое нагревание. Предварительно установить температуру в 1548 градусов. Вместе с голосом Лилина, возникли две большие механические руки из-под стола. Они блестели, напоминая металлические, но на суставах присутствовали признаки движений, словно они состояли из живой плоти. Большие руки схватили морскую звезду тысячи глаз и поместили ее в резервуар, напоминающий печь. Глава 258. Достижение. Приготовь центрифугу. Начинаем кооперацию. Лилин закрыл глаза, и черные нити выстрелили из его бровей, соединяясь с различными аппаратами внутри лаборатории. Кача, кача, свет замерцал, и аппаратура внутри лаборатории активировалась. Любой инструмент, который что-либо мог измерить, начал показывать цифры, и указатели на датчиках перемещались. С потоком духовной силы Лилин работал над ее очищением и начал сложный процесс разделения. Спустя 2 часа маг посмотрел на полузаконченный продукт и кивнул. На поверхности лежал кусочек розовой плоти. Это и была плоть морской звезды тысячи глаз. Лилин полностью израсходовал жизненную силу внутри нее и избавился от всех оливковых глаз. Внутри глаз морской звезды тысячи глаз имелся очень проблемный яд, и потому его требовалось удалить. В настоящее время морская звезда тысячи глаз вернулась к своему первоначальному состоянию. Нежная плоть приятно блестела, словно ее только что выловили, и она все еще покрывалась слоем жидкости. Да, операция по отделению прошла успешно. Остался только последний шаг. Лилин достал черно-серое, высокоранговое реактивное зелье, от которого осталась только половина. Он тут же вылил его все на розовую плоть. Шипение. В момент, когда черно-серое зелье вылилось на плоть, образовалось большое количество пара. Сквозь него можно было увидеть, что розовая плоть уменьшалась в размерах со скоростью, видимой невооруженным взглядом. Плоть, как будто сморщилась и стала черной. Лилин без какого-либо сожаления использовал все оставшееся зелье, а затем произнес несколько древних заклинаний. Ву-ву-ву. Эти заклинания были древними, с очень безграничной аурой. Слышались звуки, словно бесчисленное количество полукруглых раковин взрывалось одновременно. Синие энергетические волны походили на стремительные приливы, обволакивая собой плоть морской звезды тысячи глаз. После рассеивания синего света, все, что осталось от плоти, походило на объект размером с ладонь. Появившийся объект был серого цвета, и на нем даже имелись линии, похожие на мышцы. Он походил на соленое мясо, которое хранили недолжным образом. Соленое мясо начало испускать запах чего-то горящего. Грохот. Увидев это, Лилин на самом деле не мог ничего поделать, но сглотнул слюну, и в глубине его сердца зародилось яркое желание. Съешь его, съешь его. Голод, голод, голод. Казалось, будто это желание и жажда исходили из каждой клетки его тела. Этому чувству было очень трудно сопротивляться, и оно стало очень сильным, особенно в месте, где располагалось его сердце. Лилин ощущал, как каждый сосуд в его теле сильно возбудился, побуждая юношу проглотить этот кусок мяса на столе. Ах-ха-ха, врожденные желания, как может такая простая вещь вроде этого повелевать мной? Глаза Лилина сильно покраснели, и даже его руки немного задрожали. Тем не менее он не решился сразу же поглощать плоть морской звезды тысячи глаз. Сначала он воспользовался и чипом для детального анализа состава и характера куска мяса. В течение всего этого времени мясо в его руке сильно соблазняло молодого человека. Однако, хотя каждая клетка в его теле и дрожала от волнения, выражение лица Лилина оставалось таким же, будто бы его ничто не волновало, словно он был прохладным и мрачным ледником, существовавшим уже 1000 лет. В своей предыдущей жизни парень уже закалил свою чрезвычайно стойкую силу воли. Независимо от того, насколько жестоким и смертоносным было искушение, он все же мог контролировать и стабилизировать свои внутренние желания. Запись структуры объекта сохранена в папке. Тип материала – древнее существо, морская звезда тысячи глаз. Прозвучал голос Ичипа. Только когда Ичип закончил свой анализ, Лилин проглотил кусок мяса размером с ладонь. Бум! Словно бомба взорвалась, все его тело парализовало молнией, как пьяница, который уже несколько лет воздерживался от алкоголя и снова выпивал прекрасный напиток, или как путешественник, который, будучи на грани смерти от жажды, наконец, смаковал сладкий вкус родниковой воды. Лилин чувствовал, будто его тело плывет, лежа на поверхности белых облаков. Радость исходила из каждой клетки его тела. Исключительно сладкое и освежающее ощущение распространилось от рта и горла к внутренним органам. Плоть морской звезды тысячи глаз проскользнула к нему в желудок. Желудочная жидкость устремилась вперед и всего за несколько секунд переварила ее. Потоки воды, словно из горячего источника, распространились по телу Лилина, и особенно к его сердцу, которое походило на умирающего от жажды человека, жадно поглощало этот теплый поток. Лилин закрыл глаза. Ему казалось, будто он голым плывет по течению теплой и широкой реки. Капелька чего-то влажного внезапно прокатилась вниз по его лицу. Эта влага была исключительно мягкой, возбуждала его вкусовые рецепторы до той крайности, что он бессознательно начал плакать. Для него, обладающего телосложением, намного превосходящим таковое у обычного человека, в принципе было невозможно вызвать у него такую реакцию, но плоть морской звезды тысячи глаз смогла сделать это. «Боюсь, что на такой вкус и подсесть можно», — радостно воскликнул Лилин. Процесс поглощения плоти морской звезды тысячи глаз проходил очень гладко и приятно. Стимулирование тела и ума безусловно доставляло огромное удовольствие и могло заставить любого человека стать зависимым. Тем не менее Лилин являлся магом и с точки зрения его психики был неуязвим. Его осознание себя самого было таким же сильным, как и сталь, и он мог держать себя в руках и сопротивляться этому искушению. В этот момент послышался голос Ичипа. «Бип! В теле хозяина обнаружена плоть морской звезды тысячи глаз. Имеется возможность извлечения пользы для тела хозяина». Начиная поглощение в этот момент Лилин отступил на два шага. Он чувствовал, что скорость, с которой он поглощал теплый поток, увеличилась до другого уровня. В том месте, где находилось его сердце, фактически находилась черная дыра, которая постоянно поглощала эту сущность. «Бип! Тело хозяина поглотило плоть морской звезды тысяч глаз. Скорость изменения сердца хозяина сильно увеличивалась. И чип начал усердно работать, и экран с информацией перед глазами Лилина быстро изменялся. Сразу же после этого Лилин смог увидеть колонки его характеристик, быстро взлетающий прогресс, показывающий изменения его сердца. 70%, 75%, 80%, 85%, 90%. Число поднималось вверх, словно огненная стрелка, но слегка дрогнуло на отметке в 90%. Следующим шагом произошло извержение тепла и прогресс прорвал 90-процентный барьер и продвинулся до 91%, после чего продолжил расти. 97%, 98%, 99%, 100%. Когда изменение его сердца достигло 100%, Лилин внезапно ощутил слабость, словно его ударили по голове большим металлическим молотом. Бабах, бабах, бабах. Его сердце, окруженное пурпурно-красным светом, как будто на некоторое время остановилось. Затем оно снова начало биться с огромной частотой. Бабах, бабах, бабах. Сила стука была чрезвычайно высокой, настолько, что люди могли бы расслышать, как быстро бьется сердце Лилина. Кровь со слабым оттенком пурпурно-красного цвета начала формироваться в его сердце. Через артерии она начала протекать по всему его телу. Пурпурно-красная кровь, слегка ледяная, резко контрастировала с теплотой изнутри плоти морской звезды тысячи глаз. Лилин внезапно ощутил, как его тело охватывает сильное оргазмическое чувство. Через несколько минут тепло рассеялось и на его смену пришло комфортное освежающее ощущение. Бип. Изменение сердца хозяина завершено. Обнаружено увеличение показателей всех показателей состояния тела. Начинаю перерасчет данных. Послышался голос Ичипа, и Лилин обнаружил, что колонки с его характеристиками снова начали обновляться. Бип. Лилин Ферлие. Чернокнижник 1 ранга, родословная. Гигантская кимоинская змея. Сила. 21.1. Ловкость. 14.4. Живучесть. 27.9. Духовная сила. 85.6. Магическая сила. 85. Магическая сила синхронизирована с духовной силой. Преобразование элементальной сущности. 99%. Спустя мгновение, ощущение чрезвычайной силы распространилось и просочилось по всем его конечностям и костям. После изменения с моим сердцем, эти данные означают, что я достиг самого глубокого уровня совместимости с моей родословной гигантской кимоинской змеей. Теперь моя кровь заменена. В будущем, если у меня будут дети, то они, само собой, унаследуют родословную чернокнижника. Лилин вздохнул и снова посмотрел на свои характеристики. Хотя мои сила и ловкость сильно не увеличились, но живучесть поднялась внушительно, и я ясно это ощущаю. Физическое тело является носителем разума и души. С ростом духовной силы, естественно, потребуется еще более сильное тело для ее поддержки. По мнению Лилина, тело являлось сосудом, а духовная сила наполняла его словно жидкость. Чем больше становился сосуд, тем больше воды, то есть духовной силы, он мог содержать. И наоборот, независимо от того, сколько вливалось внутрь него воды, все становилось бесполезным, если сосуд не становился больше, чтобы удерживать ее. Это также могли привести к разрушению сосуда. Поэтому официальные маги придумывали способы для укрепления своих тел, чтобы увеличить и приспособить свою увеличивающуюся духовную силу. Однако Лилина поверг в шок тот факт, что наряду с увеличением его духовной силы, увеличилось также и его преобразование элементальной сущности. Духовная сила на самом деле поднялась до 85,6, а преобразование элементальной сущности увеличилось с ужасающей скоростью. Оно на самом деле составляет 99%. Думаю, что даже древние существа находились на таком же уровне. С такими результатами я могу попытаться и продвинуться к чернокнижнику второго ранга. Лилин вздохнул с удовлетворением. Требования для продвижения чернокнижников походили на таковые и у простых магов, с той лишь разницей, что требовалась родословная. Нынешняя родословная Лилина происходила из древнего существа, гигантской кимоинской змеи, поэтому он по определению не испытывал проблем. Для продвижения к магу второго ранга требовалось достичь духовной силы в 80 единиц, и чтобы преобразование элементальной сущности стало выше 80%. Это были основные требования, необходимые для успешного достижения мага второго ранга. С точки зрения духовной силы, многие маги могли достигнуть такого значения. Тем не менее, они часто сталкивались с проблемой увеличения преобразования элементальной сущности и не могли никак продвинуться. Существовали и такие амбициозные маги вроде Цезаря и Декарта, которые достигли минимальных условий, но не продвигались выше. Они намеревались увеличить свое преобразование элементальной сущности до 90%, чтобы проложить прочное основание и создать лучший путь для своего будущего. Но Лилин не только достиг основных требований в духовной силе, но и его преобразование элементальной сущности достигло значения в 99%. Кроме древних элементальных сущностей, созданных из элементальных частиц, не существовало никого, кто мог достигнуть такого значения. Лилин оказался существом из плоти и крови, а не из элементальных частиц. Достижение значения в 99% в основном самое большее, чего он мог достигнуть. Он ясно осознавал это и не собирался пытаться еще увеличить его. С бонусом от моей родословной, все характеристики моего тела намного превышают характеристики любого обычного мага. Теперь даже мое преобразование элементальной сущности достигло отметки в 99%. Я сомневаюсь, что на всем южном побережье найдется хоть один маг первого ранга, который сможет меня одолеть. Лилин очень ясно осознавал свою силу. Глава 259. Приготовление. В сравнении с обычными магами, не обладающими техникой медитации высокого уровня и неуверенных в собственном будущем, Лилин имел представление о своем будущем. На протяжении долгого периода обычным магам требуются исследования для создания заклинания два ранга, подходящего для их модели заклинания, когда они продвинулись до мага один ранга и затем укрепили свое море сознания. Разумеется, данные шаги стоит предпринимать только по достижению достаточного уровня духовной силы и преобразования сущности элемента. Здесь лишь вопрос удачи. Если человеку даже удастся благодаря счастливой возможности, то две различных модели заклинания приведут к дисгармонии и износу, оказывая неблагоприятные последствия для силы мага два ранга. Но Лилин отличался от них. Он обладал техникой медитации высокого уровня. Во время каждого продвижения он будет генерировать врожденное заклинание, что будет полностью подходить для него. Что ему действительно необходимо, так это поднять уровень своей техники медитации и тренировать учение кимоина до следующего уровня. Только тогда он сможет продвинуться до чернокнижника два ранга. Как только маги, которые тренируют техники медитации высокого ранга, достигнут определенного уровня, то техники сами подтолкнут их и помогут магу продвинуться намного проще и быстрее на фоне обычного мага. Я уже достиг базовых требований для того, чтобы учения кимоина продвинулись до следующего уровня. Далее мне нужно собрать духовную силу и создать достаточный толчок энергии, чтобы совершить прорыв в учениях кимоина. Информация касательно прорыва на второй уровень учений кимоина вспыхнула перед глазами Лилина. Процесс требует постоянного накопления. В моих нынешних условиях мне потребуется 2 или 3 года. Однако некоторыми особыми методами, к примеру сожжением огромного количества духовной силы, Процесс можно ускорить. Лилин безмятежно закрыл глаза, словно излучая опасные лучи света. Время текло медленно, но вскоре наступила ночь. На небе плыло множество облаков, что закрывали луну, но они не торопились уходить. В секретном плане равнин вечной реки небо покрывалось тьмой. Магические вспышки загорались, соединяясь друг с другом подобно жемчужинам, принося свет в штаб-квартиру садов четырех сезонов. Однако, даже если в столь огромном помещении окажется множество источников света, то так и останутся некоторые пятна темноты и теней. Возле цветочной террасы один за другим появлялись темные силуэты. Все фигуры носили черные мантии с кровавыми следами. Запах крови от их тел оказался столь сильным, что попросту не рассеивался, а их глаза не выражали никаких человеческих эмоций. В них лишь плескалось чистое желание убийства. Что тут? Армия магов из штаб-квартиры темных магов? Они же не отличаются от светлых магов, верно? Лилин и Цезарь стояли в сторонке. Сейчас они воспользовались своим авторитетом для патрулирования территории, чтобы лично удалить защитные механизмы в данном регионе и поприветствовать этих людей. Цезарь усмехнулся Лилину. А они неплохи и, возможно, намного сильнее. Лилин глубоко вдохнул. Ввиду суровых условий, им приходилось постоянно сражаться. В общем, возможность в жизнь выстраивалась их собственными руками. Армия светлых магов также проходила через жестокие и кровавые битвы, но они превосходили армию темных магов лишь в вопросе кооперации. В вопросах личной силы они не могли с ними потягаться. Прошло уже 2 дня с прошлой атаки. У нас осталось лишь 3 дня перед приездом команды расследования из штаб-квартиры. Возникнет много проблем. Лицо Цезаря демонстрировало недовольство. Что там с Вейдом? Ты еще не позаботился о нем? Он хорошо скрывается. Люди, которых я послал на его поиски, до сих пор не вернулись. Лилин развел руками, показывая беспомощность. Он в любом случае не сможет сбежать за пределы секретного плана, а значит не сможет добыть полезную информацию. Поэтому если 2 дня спустя он встретится с командой расследования, то ничего не изменится. Будем надеяться. Цезарь долгое время холодно смотрел на Лилина, прежде чем выплюнуть свои слова. Он полагал, что Лилин не выполнил свою работу лично и намеренно позволил Вейду уйти. Однако, если Вейду не удастся распространить никаких новостей, то и его жизнь ничего не будет значить. В вопросах основных задач, пока они сковываются ограничениями контракта с Оком Суда, Цезарь верил, что Лилин ничего не совершит из того списка, способного навредить их интересам. В конце концов, если операция провалится, то Лилин не сможет вернуться в сады четырех сезонов. Он станет беглецом. Не слишком ли подозрительно приводить сюда этих людей? Что произойдет, если нас разоблачат? С некоторой тревогой спросил Лилин у Цезаря, глядя на группу темных магов. Светлые маги в штаб-квартире не дураки. Благодаря молниеносному отряду поблизости, любое подозрительное действие Лилина или Цезаря может вызвать ряд вопросов и за них сразу же возьмутся. Нет иного выбора. У нас становится все меньше времени. В лучшем случае через 2 дня мы должны привлечь как можно больше людей и передать им право на управление защитной системой. Лицо Цезаря стало серьезным. Я могу приказать им спрятаться в некоторых разрушенных лабораториях и складах. Они собираются уйти через день или два, поэтому нам даже не придется предоставлять им еду и питье. Спрячь их в западном складе. Я уже уменьшил количество патрулей и охраны в том регионе. Вот карта смены направлений патрулирования, а также система охраны. Цезарь передал инструкции одному из темных магов и передал ему лист пергамента. Лидер оставался молчаливым. Махнув своей мантией, он растворился в воздухе облаком черного дыма, вместе с остальными темными магами. Весь процесс прошел в тишине, что говорил о результатах тренировки темных магов. Лилин очень хорошо понимал, что за последние несколько дней Цезарь, да и он сам, злоупотребляли полномочиями и привели несколько партий темных магов в штаб-квартиру садов четырех сезонов. Благодаря хаосу после нападения, а также за счет помощи Цезаря в прикрытии их плана, ни один из магов не заметил никаких перемен. К тому времени, как власть командования формации духа будет передана, темные маги свяжутся со своими силами во внешнем мире. Даже если все официальные маги в секретном плане, а также 2 большие группы молниеносного отряда соберутся вместе, они ничего не смогут изменить. Лилин глубоко вздохнул и закрыл свои глаза. Он уже мог представить замешательство и недоумение тех магов перед смертью. «Завтра ты пойдешь со мной и распечатаешь ядро тела сознания секретного плана». После атаки Дизмунд добавил еще одну печать без всякого на то права, Поэтому формации духа будет сопротивляться. Лицо Цезаря выглядело мрачным. В соперничестве за владение вратами, самым важным фактором являлось обладание телом сознания врат в секретный план. Как только они заполучат его себе, они смогут управлять платиновыми вратами снаружи и предотвратить приток светлых магов. Можно сказать, что ключ к контролю секретного плана заключается в ядре тела сознания. Когда Дезмунд укрепил запечатывающую формацию заклинания, лишь авторитета Цезаря и Лилина было недостаточно для удаления формации заклинания и изъятия тела сознания. Только если они объединят усилия, лишь тогда у них окажется достаточно сил. Вот почему Цезарь так покладисто себя вел по отношению к Лилину. «Не беспокойся, все уже было прописано в моем контракте, поэтому я не откажусь от своих слов», — Лилин повернул голову в сторону Цезаря. «Еще более важно задание, которое я поручил тебе. Как идут приготовления?» Когда он заключил контракт с магом два ранга под присмотром Ока Суда, Лилин также получил некоторую пользу. Он запросил огромное количество ресурсов, что на данное время оказались доступны лишь темным магам, академические знания высокого ранга, информация по исследованиям и даже обещание, что ему позволит войти в организацию Маяка Ночи. Маяк Ночи – святая земля для темных магов. Ими руководит темный маг три ранга, а его репутация разлетелась повсюду. Он воспользовался своими силами и одолел с одного удара объединенные силы директоров Академии Бездонного Леса Костей и других магов два ранга. Просьба Лилина сперва озадачила темного мага два ранга. Хотя он сам и принадлежал к альянсу темных магов, рекомендовать определенного человека для вхождения в состав Маяка Ночи даже от него требовало многих ресурсов и любезностей. Что касается материалов, знания и остального, иная весомая проблема. Однако Лилин ни на йоту не сдавался, поэтому темному магу пришлось согласиться включить его требования в контракт. При упоминании тех требований, лицо Цезаря потемнело, а его грудь начала тяжело вздыматься. Даже его дыхание стало тяжелым. «Не беспокойся, черные кровавые руды, костяные цветы и остальные ресурсы уже отправлены в твою комнату. Что до обещания касательно Маяка Ночи, вернемся к вопросу, когда закончим с нашим заданием здесь». «Очень хорошо», — Лилин кивнул, а затем растворился в темноте. Хлоп. После его ухода последовал звук разрушения определенного объекта. Два дня спустя, день прибытия команды расследования. Полдень, палящий жар охватывал землю, вызывая жару на территории. Штаб-квартира садов четырех сезонов в секретном плане равнин Вечной реки уже вернула свою оживленность. Многие светлые маги входили и уходили через обменный центр, завершая определенные задания. Маги с нейтральными позициями собирали различные виды ресурсов внутри секретного плана, а после посещали обменный пункт садов четырех сезонов и обменивали их на магические кристаллы, чтобы впоследствии их обменять на полезные зелья и информацию высокого ранга. Кажется, все было в порядке. Благодаря руководству Цезаря и Лилина, штаб-квартира уже вернулась к своей прошлой стабильности и работе. Разумеется, лишь внешне. В тенях скрывалось по крайней мере 50 темных магов, а определенные важные точки с защитными формациями заклинаний уже управлялись темными магами. Занятые светлые маги оставались в абсолютном неведении, что штаб-квартира в секретном плане уже поменяла своего собственника. Ну как, каково ощущение, что штаб-квартира, которую ты строил собственными руками, будет тобой же и уничтожена? — раздался голос возле Лилина. Лилин равнодушно повернулся и ответил Цезарю: «Ничего не испытываю». Глава 260. Второй раунд. Договорив, Лилин развернулся и посмотрел на шумный рынок. Жизнь и смерть существовала во все времена, во многом схожим с тем, как цвели и увидали цветы. Все изменялось перед его глазами. Ничто в мире не может избежать исчезновения со временем. Вот почему я так ищу способы вечной жизни, которой я живу, — глубоко вздохнул Лилин в своем сердце. Перестройка этого рынка производилась не без причины. По крайней мере, Лилин получил немало опыта в его управлении. В будущем, если ему когда-нибудь понадобится взять на себя ответственность за район, в котором будут собираться маги, он знал, что сможет справиться с этим намного лучше, чем раньше. Видя выражение лица Лилина, Цезарь внутренне усмехнулся, ничего не показывая на своем лице. «Тогда давай сегодня начнем как можно быстрее. Сегодня кто-то переместит основное тело сознания». «Хорошо, мы наконец-то сделаем свой ход», — предчувствие промелькнуло в глазах Лилина, когда они расходились в разные стороны. Калист оделся в одежды, уникальные для магов из сада четырех сезонов, и устремился в район, управляемый им. По пути встречались помощники, кланяющиеся ему. Он иногда кивал, а иногда просто проходил мимо них. Это оно, почет, благоговение. Вот каково быть официальным магом. Как человек, который только-только получивший звание официального мага, Каллисту все еще предстояло приспособиться к такому отношению. Такое отношение предназначалось тем, кто был намного сильнее обычных людей, и оно заставляло ощущать себя немного опьяненным. Тем не менее все эти мысли исчезли, когда он увидел большое отверстие рядом с фортом. На внешнем слое штаб-квартиры садов четырех сезонов имелась огромная дыра. Это был шедевр, сотворенный темными магами в предыдущей атаке. Лилин и Цезарь приказали, чтобы люди исправили это, но она все еще оставалась в исходном состоянии. Когда он взглянул на светлых магов и помощников, которые занимались строительными работами, Каллисту казалось, что все его раны открылись, когда они хихикали над ним. Огромная рана стала позором для всех магов садов четырех сезонов. Эти чертовы темные маги. Однажды, я, Каллист, должен... Жалобы и проклятия Каллиста внезапно прекратились, когда он вспомнил ту безумную силу, которую продемонстрировали темные маги. Для магов, вроде него, которые выросли в безопасной обстановке, каждое движение темных магов, наполненное кровожадностью и жаждой насилия, заставляло ощущать себя немного подавленными. В таком состоянии даже те, кто обладал одинаковым уровнем силы, могли потерять очень многое. Если они снова нападут, смогу ли я что-нибудь сделать? Каллист был полностью не уверен в себе. В конце концов, благодаря своей удаче ему удалось выжить, в то время, как другие более сильные светлые маги погибли в бою. Хах, мне все равно. Здесь по-прежнему находятся маги из молниеносного отряда, широкомасштабная защитная формация заклинаний, а также лорд Цезарь и лорд Лилин. При таком уровне мощи, нам определенно не составит труда продержаться еще день или два. Кроме того, завтра уже приедут люди из основной штаб-квартиры. Каллист медленно выдохнул. Бум. В этот момент, языки зеленого пламени внезапно, словно метеоры, ударили с неба, а за ними следовали хвосты из света. Сью. Слышался сопровождающие пламя звуки трения с воздухом. Пак, языки зеленого пламени громыхали и взрывались посреди неба, образуя изображение зеленого черепа. Это же символ темных магов. Голос Каллиста стал хриплым, а его лицо исказилось в неверии. Вражеская атака. Патрульные взревели, и слои черных магических зверей устремились вперед, подобно волне. Биохимическая армия темных магов. Это армия, сделанная из пушечного мяса, образованная из-за воздействия радиации на отравленных зверей внутри секретного плана. Настоящий враг все еще позади. Активируйте защитную формацию и известите обоих лордов. На вершине сторожевой башни, маг, который, казалось, и являлся главой группы, немедленно заорал. Активация формации небесного пламени. Маги внизу должны активировать заклинание ветра, а также свитки с огненным дождем. Этот младший лидер, очевидно, отвечал за этот район, и тут же начал добиваться разрешения от духовной формации с помощью своей духовной силы. Духовная формация. Повторно активируй формацию для усиления энергии. Целью являются все маги садов четырех сезонов. Формация заклинаний с энергией усиления являлась крупномасштабной формацией, которая охватила бы всю территорию штаб-квартиры садов четырех сезонов внутри секретного плана. Это могло привести к тому, что полуэлементальные маги могли увеличить свою силу на 10%. Запрос получен. Проверка полномочий. Он мог услышать в своей голове бесчувственный машинный голос духовной формации. Ошибка. В активации формации заклинание отказано. Однако следующие слова духовной формации бросили его в пропасть. Что? Как такое произошло? Лицо командира изменилось, и он с яростью разбил каменные перила перед ним. Пак, огромный кусок зеленого камня упал вниз. Это снова случилось. Среди нас предатель. Он повернул голову и взглянул в сторону офиса Рейнольда. Цезарь, Лилин, или они оба. Среди магов почти не встречалось дураков. В прошлый раз провал в активации формации заклинаний можно еще было назвать счастливой случайностью, но теперь ситуация повторилась. Масштаб людей, которых он подозревал, уменьшился, и никакая маскировка теперь не сработала бы. Цезарь и Лилин тоже не утруждали себя этим, поскольку они уже оба готовились покинуть сады четырех сезонов. «Командир, что нам делать?» — с волнением спросила женщина-маг, стоящая позади него. «Вперед!» Командир посмотрел на орду магических зверей, а затем на платиновые врата в секретный план. Стиснув зубы, Он принял решение. Нынешняя ситуация очень опасна, а также среди нас предатель. Жертв в этот раз будет больше, чем в прошлый. Если хотите выжить, уходите со мной. Немедленно. Сейчас. Поспешно объяснил командир. Среди членов его команды он заслуживал доверия, и сразу же несколько членов решили сбежать вместе с ним. Остальные остались позади. На данный момент те, кто решил остаться, оказались очень лояльными магами к садам четырех сезонов. Выражение лица командира изменилось, став почти ледяным, когда он увел членов своей команды подальше от волны зверей. Перед уходом он повернулся, чтобы взглянуть на оборонительную линию садов четырех сезонов. Хотя усиливающая формация не могла быть активирована, все равно оставалось довольно большое количество магов-защитников. На оборонительной линии виднелись град, молнии, бури, вспышки молнии и грома, а также проливной дождь с неба. «Простите», — командир извинился перед всеми оставшимися магами в своем сердце и тут же повернулся, чтобы уйти. Маги являлись очень умными и практичными людьми. Командир предельно ясно понимал, что враги атаковали очень агрессивно, и им даже помогал шпион с большой властью. Оставшиеся маги садов четырех сезонов закончат не слишком хорошо. Поскольку обороняющиеся маги сражались с магическими зверями, огромные энергетические волны прокатились по всей территории штаб-квартиры садов четырех сезонов. Через несколько секунд штаб-квартира садов четырех сезонов снова погрузилась в хаос. Странствующие маги беспристрастно вспомнили прошлый раз и поспешно убегали. Помощники все так же были бессильны чем-либо помочь и, словно муравьи в этой ситуации, только рыдали от безнадежности. Кроме того, несколько магов также воспользовались возможностью, чтобы провести некоторые незаконные действия и в течение короткого времени, звуки ссор, вопли и кроме того еще и рев зверей переплелись с аурами магии и наполнили собой всю область. Как ужасно! Сады четырех сезонов снова встретились с этим кошмаром. «Слишком ужасно, это слишком ужасно», – бубнил Калист. В качестве одного из магов-защитников садов четырех сезонов, он обязан был защищать родные земли. Тем не менее его ноги стали похожи на желе, и он начал отступать назад. Бум! В этот момент, с неба упала половина тела, другая половина которого, была оторвана зверем. Когда труп упал на землю, он распылял вокруг страх и кровь, покрывая ими все лицо отступающего мага. Ах, лицевые мышцы Калиста дернулись, и он больше не колебался и побежал в противоположную сторону. Во время бега его губы немного шевельнулись, и возникло кольцо зеленых элементальных частиц, в результате чего его вес уменьшился наполовину. Слой плотной земляной брони появился на поверхности его тела. Простите меня, пока Калист бежал в бешеном темпе, внутри своего сердца он извинялся. Бум. Как только он прошел мимо здания, последнее начало трястись и в итоге взорвалось в огне. Волна пламени и тепла распространилась по всем четырем направлениям, с летящими искрами и камнями. Несколько рядом стоящих помощников мгновенно превратились в пепел во время взрыва. Бабах, бабах, бабах. Калист успел применить свое защитное заклинание, поэтому внешне он выглядел в порядке. Однако несколько больших камней врезалось в его грудь, заставив того побледнеть и отлететь назад. Что произошло? Как темные маги смогли войти так быстро? Замешательство всплыло на его лице, и это выражение стало последним в его жизни. ТСС. Большой темно-красный меч, от которого все еще распространялись языки пламени, пронзил защитное заклинание Калиста, вонзаясь прямо в его сердце. Итак, здесь еще один официальный маг, я почти позволил ему сбежать. Позади Калиста появился маг в черных одеждах и с холодным голосом снова поднял свой темно-красный меч. Он взглянул на руины вокруг себя, и неожиданно приняв блаженное выражение произнес «Убийство! Вопли!». Только ощутив глубочайшие ощущения безнадежности, мой текучий костяной меч сможет проявить свою самую грозную силу. Он взглянул на помощников вокруг себя, которые до сих пор были полностью ошеломлены, и пламя на его мече снова зажглось, когда он устремился в толпу магов. Трупы, высотой с гору, кровь, что текла, напоминая о море. Цезарь тайно воспользовался большим количеством темных магов, пользуясь своей властью, размещая их в различных областях и заставляя их одновременно атаковать. Мгновенно, территория штаб-квартиры садов четырех сезонов снова превратились в море пламени. Над десятком областей поднялся зеленый дым. Темные маги нагло вырезали и убивали, как им вздумается, притворяя в жизнь свои самые сокровенные желания. В этой ситуации, когда они одновременно наступали и снаружи, и изнутри, сады четырех сезонов определенно долго не продержатся. Глава 261. Конфликт. Ну и как? Это шедевр, созданный всеми нами. В офисе Рейнольда Цезарь использовал духовную формацию наблюдения для изучения положения дел в штаб-квартире садов четырех сезонов секретного плана. Море пламени и крови вызывало на его лице маску удовлетворения. «Ничего особого я не испытываю. Любое живое создание рождается, растет и умирает. Таковы законы природы», — равнодушно ответил Лилин, как проповедник. Причина, по которой Цезарь присутствовал здесь, заключалась в выполнении чрезвычайно важного задания — переместить ядро тела сознания в рад секретного плана. Сам процесс весьма проблемный, а преодоление защитной формации духа и запечатывающей формации заклинания оказались тривиальными вопросами. Ядро сознания являлось очень тонкой и хрупкой материей, которую можно изъять из тела. Если оно подвергнется хоть малейшей атаке из внешнего мира, то мгновенно погибнет. Ранее Цезарь намеревался уничтожить его, но не продумывал процесс до мелочей, решив воспользоваться самым жестоким способом. Но теперь все иначе. Человек, который будет хранить ядро тела сознания для темных магов, должен решить вопрос с его безопасностью. Работа весьма тонкая, но несла в себе неоспоримые выгоды. Пока они будут обладать ядром тела сознания, то будут обладать контролем над входом в секретный план равнин Вечной Реки. Такая добыча вынудила даже светлых магам потерять рассудок, что уж говорить о темных магах. Кто займется этим делом? Можешь ли мне прямо сейчас сказать? Лилин пристально уставился на Цезаря. Внутри офиса собралась большая толпа темных магов. Группа командиров, отвечающих за ядро секретного плана, оказалась полностью захвачена темными магами. Крайне веселая ситуация. Однако ни один светлый маг внутри не смеялся над произошедшим, так как они уже обратились в трупы и там и тут валялись в коридоре. Темные маги прошли через особую тренировку и вели решительные действия. Запах крови оказался настолько плотным на их телах, что не рассеивался в течение долгого времени. Здесь находилась элита темных магов. С боевыми силами не мог сравниться обычный маг. Даже члены молниеносного отряда уступали им. Просто стоя здесь, человек подвергался внушительному давлению. Но на фоне их за Лилиным стояли номер 2 и номер 3, выглядящими довольно жалкими при его силе. «Ты должен быть неплохо знаком с ними». Цезарь рассмеялся, будто радуясь неудаче Лилина. «Это я». Хриплый голос прозвучал в комнате. Темно-зеленое пламя возникло в воздухе, со временем превращаясь в дверь. Высокий и осанистый маг с зелеными глазами и в черной мантии вышел из пламенной двери. Серебряные уплотненные частички духовной силы собирались вокруг его тела. Волны духовной силы, подобно океаническим волнам, исходили от него. «Лорд Кабурн». Окружающие маги тут же поклонились. С этим магом два ранга Лилин ранее встречался. Он также являлся человеком, что стоял за тысячей надоедливых рук. Биологический отец Цезаря и гиганта. «Кеке, мы снова встретились, молодой человек». Темно-зеленое пламя в глазах Кабурна выглядело весьма сильным. Он будто оценивал Лилина с плохим намерением. «Так значит, он лорд Кабурн». Выражение лица Лилин не изменилось, и он слегка поклонился. Однако внутри парень начал нервничать и стал более напряженно использовать метод старой ведьмы для подавления своей духовной силы. Но, к счастью, маг два ранга сфокусировался на ядре тела сознания. Кабурн приблизился к месту печати. Печать уже была практически удалена Лилином и Цезарем, а маг два ранга мог с легкостью удалить ее остатки. Кабурн слегка постучал по полу ногами. Доски разошлись в две стороны, открывая под собой запечатывающую формацию. Сейчас запечатывающая формация выглядела практически разрушенной, а руны на заклинании потускнели. В центре формации заклинания находилось прозрачное углубление. В нем горело светло-золотое пламя, размером с горошину. Так это и есть ядро тела сознания платиновых врат. Хотя пламя выглядело крошечным, будто вот-вот погаснет, Лилин все же ощутил сильную энергию и плотную духовную силу внутри него. Ощущение, словно напор лавы, которая еще не вырвалась. Словно спокойное и безмятежное море, глубокое и загадочное. «Это оно, это оно», — Кабурн бормотал про себя. Затем он повернулся к присутствующим магам. «А далее я займусь им лично, когда наши люди займут штаб-квартиру». Ядро тела сознания врат секретного плана в основном являлось подобием ключа для врат. Оно чрезвычайно важное. Чтобы предотвратить любые происшествия или непредвиденные ситуации, темный маг два ранга собирался либо унести его с собой, либо же уничтожить прямо здесь. Отряд черной крови. Вам поручается охранять коридор к этому помещению. пока я не сменю свой приказ, вам не позволено никого впускать внутрь». Кабурн тут же начал выполнять подготовку защиты. Отдав указания темным магам, Кабурн снова повернулся к Лилину с явным желанием поиграться с ним. Он смотрел на него как на лабораторную мышь. «Маг Лилин, Альянс темных магов оценил твои усилия. Любопытно, смогу ли я заставить тебя совершить еще кое-что?» Цезарь позади Кабурна начал хихикать. С его точки зрения, Лилин теперь потерял свою ценность, а любой человек, подконтрольный его отцу, хорошо не закончит. «В чем дело?» Лицо Лилина не изменилось. «Пожалуйста, умри». Кабурн странно ухмыльнулся и вдруг сделал свой ход. Серебряная уплотненная духовная сила беспрепятственно пронеслась по помещению, превращая все полки, шкафы и книги в пыль. Маг 2 ранга, Кабурн, не беспокоился о контракте с оком суда и напрямую напал на Лилина. Серебряная уплотненная духовная сила превратилась в странные, огромные, костяные когти, из суставов которых изливался яркий кроваво-красный свет. «Ты посмел угрожать мне, маг 1 ранга вроде тебя посмел угрожать мне, Кабурну, и ты даже угрожал Цезарю. Я хочу изъять твой дух и поджарить его над пламенем белой кости в течение 10 000 лет», — взревел Кабурн. Шурх. Выражение Лилина стало серьезным, ведь он столкнулся с магом 2 ранга в своей лучшей форме и который собирался приложить все свои силы для борьбы. Толстый слой черной чешуи появился на его теле. В то же время он активировал кулон падающей звезды и покрыл себя фантомным слоем защиты. Лилин сразу активировал свою сильнейшую защиту. Вен. Коричнево-желтая формация заклинания гравитации появилась на его груди и мгновенно окутала площадь диаметром в 100 метров. Возникла гравитация более чем в 40 раз превышающая обычную. Подвергнувшись влиянию гравитации, странные белокостные когти слегка просели, а их скорость замедлилась. Скрытый огненный шар. Лилин стремительно произнес заклинание, и огромный черный огненный шар обрел форму, расширяясь в воздушном пространстве. Появилось 2 кроваво-красных глазных яблока, а также пламенный язык, что выскользнул изо рта. Огромная пылающая змея, объятая черным пламенем, зашипела и устремилась вперед, жестоко сталкиваясь со странными белыми когтями. Грохот. В офисе раздался мощный взрыв. «Ты!» Кабурн встревожился и тут же замахал своими руками. Черный защитный слой обезопасил область, в которой находилось ядро тела сознания. Затем серебристая и черная энергии начали бушевать, сея хаос по округе. Сначала пол, потом подоконники, потолок. Гигантское грибообразное облако вознеслось над местом столкновения 2 заклинаний. Оно становилось все больше, пока не приобрело округлую форму, пожирая все в своих пределах. Чудовищный взрыв даже вынудил отдаленные сражения приостановиться. Темные маги, манипулирующие магическими зверями, и светлые маги, защищающиеся до самой смерти, все остановились и со страхом посмотрели в направлении центра штаб-квартиры. Когда пыль, наконец, осела, от офиса Рейнольда ничего не осталось, а рядом стоящие здания попросту исчезли. Отсутствовало даже несколько слоев земли. Темные маги, которых Кабурн послал на защиту, все оказались поражены силой заклинания и лежали на земле, вместе с кусками оторванной плоти и оторванными же конечностями. Если бы не их мощные силы и врожденные защитные заклинания, то они бы наверняка превратились в трупы, а не в тяжелоранных людей. Стоя позади Кабурна, Цезарь оказался в куда более худшем состоянии. Его откинуло ударной волной практически на 100 метров в какую-то груду руин. Неизвестно, жив он или мертв. Лилин, бледнее, попятился назад. Позади него номера 2 и 3 потеряли свои одежды, открывая взору свои крепкие тела и клейма рун. «Ты!» Кабурн поднял костлявый палец и указал на Лилина. Его лицо выражало неверие. Хотя он и рассеял свое внимание на защиту ядра тела сознания, он потратил 70-80% своих сил на белые костяные когти, но Лилин все-таки смог им противостоять. Сейчас он мог высвободить всю свою силу, в отличие от своего состояния нескольких дней назад. Он совсем не сдерживался. Подумать только, что Лилин смог выдержать его атаку. Он что, продвинулся до мага 2 ранга? Кабурн потерял дар речи. «Видимо, я оказался прав. У тебя имелся способ избежать контракта, заключенного с оком суда». С другой стороны, Лилин отошел назад и пристально уставился на Кабурна. Для него лишь Кабурн мог представлять угрозу. Всех остальных можно не учитывать. Хотя они оба и заключили контракт с оком суда, как мог он, кто любил играться словами, на самом деле поверить своему оппоненту? Глава 262. Довести до сведения. Это не выглядело, будто не существовало возможности отменить контракт с оком суда. В прошлый раз тысячи надоедливых рук предоставили Лилину раствор из перьев Филберда, которые уничтожили в одностороннем порядке один из контрактов ока суда Лилина. То, над чем сейчас задумывался Лилин, заключалось в том, что это средство исходило из рук Кабурна, мага Дваранга. Хотя он и не мог найти другого решения, подобного раствору из перьев Филберда, у магов в действительности имелись и другие способы добиться подобного эффекта. В конце концов, люди позади тысячи надоедливых рук являлись фракцией темных магов, среди которых по крайней мере несколько находились на уровне мага три ранга. Если Лилин действительно поверил бы этому контракту, то его можно было бы просто назвать дураком. Цезарь, что стоял перед ним, являлся хорошим для этого примером. Он являлся магом из садов четырех сезонов, которого высоко ценили. Ограничения в его контракте, наверняка, были еще более строгими, и все же он смог без колебаний предать сады четырех сезонов. Он, должно быть, воспользовался каким-то методом, чтобы избежать последствий контракта. Поэтому, хотя они обговорили внутри контракта, что не будут нападать друг на друга, Лилин не принимал эту информацию близко к сердцу. Как и ожидалось, маг два ранга безрассудно напал на него, получив то, чего хотел, не заботясь о последствиях ограничений, прописанных в контракте. Это означало, что он каким-то образом уничтожил свою часть договора. К счастью, Лилин с самого начала с осторожностью относился к магу два ранга и смог повысить свою силу после изменений, произошедших с его сердцем. Только благодаря этому он смог ответить на его атаку. Как ты смог отразить ее? Как ты можешь избежать ограничений контракта? Перво-наперво Кабурн проигнорировал шок от того, что Лилин сумел ответить на его атаку, и сразу задал именно этот вопрос. Контракт с оком суда не являлся чем-то простым, иначе им бы не пользовались так часто. Помимо своего смертельного врага, нечестивого Филберда, существовало и несколько других способов, с помощью которых можно было избежать ограничений контрактов, заключенных с оком. Даже он нуждался в помощи мага три ранга, а также он заплатил огромную цену, чтобы избавиться от ограничений контракта. Смысл устранения ограничений контракта с его стороны состоял в том, чтобы устранить влияние ока суда на него, в то время как Лилин будет связан контрактом по рукам и ногам. Другими словами, он мог атаковать Лилина, но Лилин не мог нанести ответный удар. В тот момент, когда последний так поступит, око суда накажет его. Именно из-за этой уверенности он действовал так бесстрашно и наглым образом попытался устранить этот внезапно выскочивший ненадежный фактор. Однако мощные эффекты ока суда не снизошли по душу Лилина. Как он мог не удивиться этому? Может ли так получиться, что Лилин также тренировал три души в одном теле? Кабур начал понимать, что не мог понять ход мыслей молодого мага, стоящего перед ним. Его сын, Цезарь, использовал специальный эффект трех душ в одном теле, что и позволило ему нарушить контракт с оком суда и предать сады четырех сезонов. Он уже однажды умер, и когда эффекты ока суда полностью исчезли, он вернулся к жизни и поэтому смог уклониться от ответственности по контракту. Кабур не думал, что Лилин знаком с каким-либо магом три ранга, помогающим ему истине, и единственный способ, который приходил ему на ум, что последний научился каким-то древним методом. Дураки. Кабурн холодным взглядом оглядел окрестности и холодно выплюнул. Из-за огромного взрыва они полностью раскрыли свое местоположение перед светлыми магами. В округе уже сновало несколько странствующих магов, желающих разобраться и выяснить, что же на самом деле происходит. Все окружение превратилось в бесплодную землю, и только место, изолирующее ядро сознания, сияло черной энергией и охраняло его. Несколько магов, одетых в униформу молниеносного отряда, быстро прибыли сюда. Лидером оказался маг, с которым Лилин был очень хорошо знаком. Этим магом являлся вице-руководитель, которого Дизмунд оставил вместо себя, и который являлся грозным магом на пике один ранга. Молниеносный отряд, что за бельмо на глазу? Кабурн взревел, словно у него имелась некоторая неприязнь к ним, и он вытянул вперед руку, испепеляющее дыхание. Между его руками возникло серебряное кольцо завихрений, и оно словно торнадо полетело в сторону молниеносного отряда. Эти завихрения словно обладали разъедающим эффектом, поскольку оставляли после себя на земле характерные следы. В одно мгновение они достигли магов из молниеносного отряда. ТСС, ТСС. Поток устремился к магу молниеносного отряда. Со странным выражением на лице, все его тело начало увядать. В мгновение ока, этот могущественный маг превратился в иссушенный труп и рухнул на землю. Кике, Кабурн маниакально рассмеялся, и во время его смеха по спинам остальных магов пробежали мурашки, и со взмахом руки последнего серебристо-серый смерч убивал магов одного за другим. Затем он набросился на вице-руководителя молниеносного отряда, который уже стоял с беспомощным выражением на лице. Маг 2 ранга, приносящий смерть Кабурн. Ярость молнии. Вице-руководитель молниеносного отряда, очевидно, признал Кабурна и взревел, подняв свою металлическую руку и ударил в сторону торнадо. С его движением, два больших шара молнии появилось перед его кулаками. Огромные кулаки, сверкающие молниями, несли в себе сильный гром, пламя и неутомимую ярость, зашипев, устремились прямо к серебристо-серому торнадо в воздухе. Неожиданно два кулака молнии влетели в торнадо и каким-то образом полностью исчезли, не издав ни звука. Пу! Вице-руководитель побледнел и выплюнул черно-красную кровь, от которой исходил какой-то серый газ. Кике, с тех пор, как в прошлый раз меня подавили, думал, что я не изучу твою магию молний. Кабурн, не останавливаясь, продолжал заливаться смехом, а огромный торнадо продолжал выйти, втянул внутрь себя вице-руководителя молниеносного отряда. Ву-у-у, ву-у-у. Торнадо, не переставая, вращался и через несколько секунд рассеялся, открывая взору сцену, произошедшую внутри. Пак, безупречный белый скелет упал на землю в момент, когда торнадо рассеялся, и, расколовшись во многих местах, превратился в пыль. Из-за того, что он был вице-руководителем, Кабурн лишил его и плоти, и крови. Даже жизненная сила в его костях была выпущена наружу. Кабурн смог один ударом позаботиться обо всех магах из молниеносного отряда. Такая страшная сила испугала ближайших светлых магов, и маги из садов 4 сезонов без колебаний развернулись, чтобы быстрее сбежать. Хотя они и были лояльны к садам 4 сезонов, они не были глупцами. Человек, способный убить мага на пике 1 ранга, скорее всего, уже достиг 2 ранга. Если они пойдут против такого мага, то наверняка встретит свою собственную смерть. Кабурн в удовлетворении кивнул и повернулся к Лилину. «Я избавился от помех. Теперь нам стоит начать все заново». Лилин спокойно стоял, пока Кабурн атаковал и убивал магов из молниеносного отряда. Никто не знал, о чем он думает. «Пора», — внезапно спокойно воскликнул Лилин. «Пора что?» Кабурн внезапно ощутил холод. Он ощущал, что надвигается что-то плохое. «Вэн, Вэн». В воздухе возник звук чего-то вибрирующего, и металлические ворота в секретный план садов 4 сезонов начали гудеть. Маги не были незнакомы с такой ситуацией. Такое случалось всего один раз, и только тогда, когда маг 2 ранга привел с собой целую армию через ворота секретного плана ТССС. По металлическим воротам прокатились синие электрические дуги. В одно мгновение безоблачное синее небо покрылось темными облаками. Пара больших рук, состоящих из молний, вырвалась из ворот и пронеслась сквозь темных магов. В одно мгновение темные маги, которые до этого жадно грабили и убивали, превращались в пепел, а на их лицах воцарялся шок. После больших рук взору предстал высокий человек с символом молнии на лбу, и глаза которого испускали яркие синие лучи. Дизмунд. Стиснув зубы, Кабурн выплюнул имя. Затем он испепеляющим взором уставился на Лилина. «Ты сделал это?» Внутри секретного плана равнин Вечной Реки, единственным человеком, который мог общаться с внешним миром, являлся Лилин. Единственное, чего не мог понять Кабурн, какая с этого польза была Лилину. Того, что он сотворил, уже было достаточно, чтобы Альянс Светлых Магов сотни раз убил его. Даже, если он разгласил всю информацию, они его не отпустят. Кроме того, Лилин обидел и светлых, и темных магов, поэтому он никак не мог оказаться в выгодной ситуации. Тем не менее, у Кабурна не имелось времени на обдумывание этой ситуации. Дизмунд с изумлением посмотрел на происходившие вокруг, и синие лучи света поднялись из тел, что остались после молниеносного отряда, и полетели к отметке на его лбу. Дизмунд тут же переполнился яростью. «Кабурн, ты подлая тварь, трусливый пес, который только и знает, как сбегать, поджав хвост. Я несомненно отрублю тебе голову и растопчу ее 10 000 раз в зале парламента». Дизмунд взревел, и его тело покрылось синими молниями. Кача, огромная молния осветила небеса и по прямой линии опустилась в руку Дизмунда, превратившись в оружие, похожее на копье. Сью, фигура Дизмунда пролетела по небу и появилась перед Кабурном. Отталкивание. Веки Кабурна быстро моргнули, и из его рук вырвалось два серебристо-серых смерча. Большие смерчи с громким звуком загрохотали и объединились в более мощный торнадо, который все всасывал внутрь. Словно бог молний, Дезмунд устремился внутрь этого торнадо, и внутри можно было смутно разглядеть две сражающиеся фигуры. Огромный торнадо двигался из стороны в сторону по своему усмотрению, и любой маг, вступающий с ним в контакт, мгновенно превращался в иссохший труп или же дотла сжигался блуждающими ударами молний. Они, наконец, ушли. Лилин взглянул на двух сражающихся насмерть магов два ранга и, улыбнувшись, вздохнул с облегчением. Хотя он уже и изменил свое сердце, оказался бесконечно близок к становлению магом два ранга и, можно сказать, стал самым сильным магом один ранга в истории. Он все еще оставался магом один ранга. Между ним и магами два ранга по-прежнему сохранялась огромная разница в силе. Хотя он и смог ответить на атаку Кабурна, но если они бы продолжили сражаться, он был уверен, что в итоге мог бы только сбежать, пытаясь спасти свою жизнь. Такого исхода он просто не желал.